«Опять ты меня жалеешь!» — закричал он в бешенстве, совсем как в детстве. «Черт бы тебя побрал! Почему ты меня вечно жалеешь?» Дан, разозлившись, схватил меня за плечи и стал так трясти, что у меня голова замоталась во все стороны. «Прости, Владя!» — сказал он с досадой. «Я не могу тебя понять. Ты что ли правда в меня влюблена? Ведь ты меня жалеешь с третьего класса. Влюблена или нет? Говори!» «Конечно, нет. С чего ты взял? Люблю просто как личность». «Ты большая фантазерка, Владя. Ты меня выдумала. Наверное, я не такой, каким тебе кажусь. Скажи, ты хоть целовалась когда-нибудь?» «Конечно, нет. Я начинаю бояться, что испорчу тебе жизнь. Владя, что же ты молчишь?» И так как я не отвечала, что я могла ему сказать? А его начала терзать совесть или еще почему-то, только он начал меня целовать. Собственно, сначала это был один поцелуй, такой долгий, что у меня потемнело в глазах. Еще бы! Здесь смешалось все. Потрясение. Все-таки это был первый поцелуй. Горечь от сознания случайности, ощущение неловкости и даже стыда. Вот сколько разных чувств одновременно. Даниил был увлекающимся парнем. Наверное, он любую девчонку стал бы целовать, очутись с ней вдвоем на темной скамейке в поздний час и на столь пустынной улице. Если бы он опомнился и попросил прощения, я бы, наверное, разревелась. Но он и не думал просить прощения, а продолжал меня целовать. О любви не было сказано ни слова. Может, Даниил считал себя виноватым в том, что я ни с кем еще ни разу не целовалась? Когда рассвело, мы опомнились и пошли домой. Даниил проводил меня. Расстались без всяких объяснений. Я поднялась к себе и сразу пошла на кухню. Мне зверски хотелось есть. Как это ни удивительно, после такого потрясения я и поела, и уснула. Проснулась в 11 часов, когда дома уже никого не было. Вспомнила все, ощутила поцелуй Дана на своем лице и, вздохнув, стала убирать квартиру. Я знала, как поступит Дан. Он уедет на оставшиеся 3 дня куда-нибудь на дачу, к товарищу, например. Увижу я его теперь лишь на зимние каникулы. К тому времени этот странный вечер совсем забудется. Вечером я встретила на лестнице Марию Даниловну. Она стала звать меня пить чай. Даня уехал на дачу к приятелю, и я одна. Я на что-то сослалась. Вечером я пошла к дяде Александру посоветоваться насчет Наташи. Тетя Аля сочувственно расцеловала меня и кинулась подавать на стол. Дядя Александр тоже вышел ко мне из кабинета, чтобы выразить соболезнование. Он был в домашнем костюме из вельвета в крупный рубчик и выглядел свежо и молодо. Дядя очень похож на моего отца, только выше, дороднее и самоувереннее. Когда они вместе идут по улице, все оборачиваются, до того они похожи. И вместе с тем разные. Один известный хирург, доктор медицинских наук, а другой простой рабочий. Это очень чувствуется, хотя папа и начитан, и интеллигентен. Близнецы со скромным видом сели рядышком на диване. С 1 сентября они идут в институт на свой факультет квантовой электроники. Будут и там учиться на 1-5. Потом окончат с отличием аспирантуру и станут учеными-кибернетиками. И с ними никогда ничего не случится. У дяди-то вечно что-нибудь случается. Его путь в науку был чреват